Глава 8, в которой герой развивает навыки торговли. Всякий раз, когда ему приходилось наблюдать за тем, как Больда творит волшбу, не пробуждает ставшей частью неба заклинания, не манипулирует своим каменным крушителем, а именно создает чары с помощью известных ему знаков руноглифа, Малк испытывал странное чувство. Вроде бы сильный маг перед ним, целый бакалавр и владелец могучего артефакта. А значит, и в колдовстве дока, и в заковыристых тайных техниках специалист. Но когда ходит до дела, так остается лишь одно недоумение. Настоящая магия в том, что составляет саму суть искусства и выходит за рамки боевых навыков или владения заклинаниями из нимбов, Больд оказался позорно слаб. И, к сожалению, категорически не желал с этим смириться. «Ох, последняя строчка осталась», — пробормотал Больда и, утерев со лба пот, затянул второе за последние 40 минут заклинания. Малк украдкой вздохнул и, подойдя ближе, забрал две сотворенные из камня дубинки. Теперь осталось дождаться, когда голем магии земли сотворит для себя еще одну пару каменных орудий. И можно заняться тем, ради чего он уже второй месяц раз в седмицу ходит ко второму по силе ученику Тияза Черепа тренировками. Опыт последних схваток с демонами показал Малку, насколько хромает его боевая подготовка, и ему волей-неволей пришлось озаботиться исправлением этого изъяна в своих умениях. Благо, далеко ходить не требовалось, и Больда с удовольствием согласился за 4 драхмы в месяц по одному золотому за занятие подтянуть младшего соученика во владение парными тесаками. Своих денег он стоил, учил на совесть. И если в мастерстве тому же Гарену из Андалорского боевого зала, возможно, уступал, для уровня Малка его способностей хватало за глаза. Стойки, переходы, восприятие пространства, атаки и контратаки, жесткая защита и отводящие удары, благодаря поединкам с големом, все это заново укладывалось в голове Малка, превращая царящий там хаос в гармоничную и понятную картину. Если бы еще Больда постоянно не искал повода попрактиковаться в собственных колдовских умениях, создавая тренировочный инвентарь, совсем было бы хорошо. «Готово!» – наконец объявил старший соученик, подхватил с земли свежестворенные дубинки и с оглушительным рыком ринулся на Малка. Предупреждения, формальные вызовы и прочие аристократические расшаркивания Больда считал в настоящем бою излишними, и потому Малка ими не баловал. «Голова!» Заорал он, оказавшись рядом и словно бы обозначая цель атаки. Однако, наметив одной дубинкой удар в левую скулу, кончиком правой ткнул Малка в живот. Чтобы отбить выпад, пришлось сильно постараться. Слава святым! Малк успел привыкнуть к подлянкам Больда, и после провального первого занятия теперь постоянно был настороже. Не сумев подловить Малка, Больда тотчас сменил формат тренировки, и теперь каждый свой удар принялся комментировать. Объяснял плюсы и минусы, показывал возможные трансформации. Получалось интересно и увлекательно, так что оба не заметили, как пролетели полчаса. И вот, когда Малк максимально расслабился, Больда снова, пусть теперь уже и молча, молниеносно сделал выпад ему в живот. «Ха! Да поимей тебя все, Ероха воинство!» — рявкнул голем, когда его дубинка вместо мягкого брюха натолкнулась на укрепленный властью пресс и разлетелась на несколько осколков. Сам Больда не пострадал, даже ладонь не поцарапал, чего нельзя сказать о его противнике. Малк, который выполнил защитный прием на одном лишь инстинкте, со сдавленным вздохом отступил на шаг, прижал ладонь к пострадавшему месту и тотчас принялся активировать лечилку. Несмотря на свою развитую власть и звериную по сравнению с обычным человеком жизнестойкость, специалисту по закалке тела он был не конкурент. Знакомство с дубинкой Гольма было неприятным. «Так и знал, что под конец выкинешь что-нибудь в таком роде», – простонал он, чуть согнувшись. «Ты мне за это деньги платишь, младший брат», – оскалился Больда и тут же посерьезнел. «Ты удивительно ловок с властью для своего ранга, аж зависть берет. Порой даже хочется попробовать себя в жречестве, но стоит вспомнить всю ту недобрую молву, что ходит о вашем пути к могуществу, и сразу же отпускает». После разрушения алтаря девятерых во время штурма флагтурма Толока Больда постоянно проходился по его жречеству. И никакие объяснения, что Малк к священникам никакого отношения не имеет, его не трогали. Младший соученик теперь был в его глазах именно что жрец. но не из тех, что носят соответствующее одеяние и ведут службы, а жрец Растрига. Изгнанный из храма и теперь находящийся в сложных отношениях со служителями девятерых. Чем это его заблуждение чревато, если свою глупость он начнет распространять, Малк не хотел даже думать. «Кстати, о деньгах. Ты награду за защиту убежища получил?» — спросил Малк, переводя разговор на больную для всех младших магов тему. «Разумеется». Оживился Бульда и аж зажмурился от удовольствия. 20 драхм за тела трехголового и еще 10 за оборону флактурма. Красота!» Голем перестал улыбаться и глянул на Малка. «Тебе ведь за быкоголовых тоже должно было что-то накапать?» «Ага, те же самые 10 драхм», — нахмурился Малк. «Комиссия школы сочла монстров слишком слабыми и заплатила по самой низкой ставке. Гады!» «Брат, тут ничего не поделаешь. Дело было в убежище. Мы считались призванными на службу, а значит, и трофеи принадлежали государству и школе. Тут ничего не попишешь. Надо радоваться тому, что дали», — принялся объясняться Больда. «Радоваться? Да если бы алтарь был приписан к церкви Эрзавиана, ее руководство выставило счет за разрушение святыни. Начали с 200 драхм, но после вмешательства школы снизили запросы до 22. И вместо награды в 10 драхм пришлось расстаться еще с 12, — раздраженно бросил Малк. «Они ведь еще тему осквернения пытались продавить. Тогда бы вообще мало не показалось». «Слышал эту историю, слышал», — скривился Больда и ободряюще похлопал его по плечу. «Ничего, и такое бывает. Главное, что ты ведь все равно не в обиде, правильно?» Малку ничего не оставалось, кроме как кивнуть, потому что он действительно был не в том положении, чтобы жаловаться. Вместо денежного вознаграждения, ожидаемого списания некоторой части долгов перед школой или мастером, буквально 7 назад ему вручили белую грамоту от наместника. Белую грамоту – документ, позволяющий сделать шаг к отмене черной звезды. Правда, чтобы из паспорта исчезли все ограничительные отметины, таких бумаг должно быть 9. Но и Варгант не сразу устроился. Если святые будут благосклонны, то и остальные грамоты он доберет. «Не знаешь, кто от школы документы ездил заполнять?» Вдруг кое-что вспомнил относительно награды Малк и подозрительно уставился на Больда. «Это ведь не господин Тиес был, так?» Больда лукаво усмехнулся. «Нет, это была Эйша». Он не выдержал и расхохотался. «Что, Малкетин, в официальном документе глаз режет?» «Ну так поздно метаться. Теперь твое прозвище в официальный реестр занесено. И убрать его оттуда будет, ой, как непросто». Малк скривился и процедил сквозь зубы ругательство. Ерох, проклятая змеюка, все же добилась своего. И кажется, теперь он начинает понимать нелюбовь до сих пор незнакомой ему Кайталин птицы к стерве Эйш. Впрочем, в пекло змею. «Слушай, Больда, а есть какие-нибудь подвижки в расследовании происшедшего в флактурме? Все-таки столько людей погибло», — спросил Малк, взъерошив волосы. Старший соученик помрачнел. «Примерно 50 обычных смертных и 21 одаренный, если уж быть совсем точным. Не говоря уж о раненых. Да, ловушка на трехголового, скажем прямо, не получилась». «Ну так и какие изменения? Разобрались с причинами случившегося с контом 2 зеркала? «Ведь с него все началось», — уточнил Мал. Больда помотал головой. «Куда там? Все только окончательно запуталось. Столько шум было. Следственная группа аж с Релака прибыла, а толку ноль. Да, преступной небрежности в организации ловушки не выявлено. Да, уязвимость в обороне флактурма возникла из-за демонической трансформации младшего магистра. И да, за несколько дней до ночи он, очевидно, был заражен скверной. И на этом все. Краткий итог почти 2-месячного расследования». «Заражен?» — уцепился за слово Мал. «Именно, кем-то или чем-то. Может, нехорошее место в лес, способное даже младшего магистра сожрать и выплюнуть. Может, пленен был и особому ритуалу подвергся. Кто знает», — поморщился Больда. «Мастер разрешил 7 назад предварительный отчет посмотреть. Так там сказано, что за 2 дня до ночи господин Кон плавал на один из малых островов, которых вокруг Рима аж 2 десятка разбросано. Ну а на какой именно, неизвестно. И что там с ним в действительности случилось, тоже никто не знает». «А зачем его туда понесло-то?» – удивился Малк. «Красотами любоваться». «Нет, не ими», – усмехнулся Больда. «Со слов твоего большого друга, Жака Улья, господин Кон бредил поисками демонических артефактов, способных помочь усилить его склонность к огню. Это его навязчивая идея была. Все хотел что-то своей родне из дома доказать. Без подробностей, конечно, но такое бывает». «В чужих шкафах полно скелетов, во всяком случае то, что в семье его не любили, это точно. Иначе родичи не ответили бы на сообщение о его смерти в том духе, что туда болвану и дорога. Голем неодобрительно покачал головой. И ведь вроде дом небольшой, и должны за младших магистров держаться, как вдруг такое отношение. Однако, Малк, помня о поведении господина Конта во внешней фракции, недоумение старшего соученика не разделял. В конце концов, отличные маги, пользующиеся поддержкой семейства или дома, от хорошей жизни в преподаватели заштатной падшей школы не идут. Правдоподобно звучали и причины, погнавшие его на неизвестный остров. Проблема в другом. Кто был настолько силен, чтобы не просто победить целого младшего магистра, но и подвергнуть его столь сложному магическому воздействию? И как все это соотносится с нападениями трехголового? Малк озвучил свои вопросы Больда, однако ничего, кроме разведенных рук и пожиманий плечами, в ответ не получил. Не знали ответов, видимо, и заезжая группа следователей, и мастера школы. А значит, дело о массовой гибели одаренных грозило остаться открытым. Хотя, с другой стороны, Малк-то тут при чем? У него своих забот выше макушки. «Может, вернемся к тренировке?» – спросил он, приглашающий, взмахнув дубинками. «Давно пора», – осклабился Больда, которого уже утомили разговоры. Что он действительно любил, так это драться. Поэтому, отбросив оружие, голем сжал кулаки и, даже не став укреплять себя магией земли, ринулся в бой. Рукопашной схваткой заканчивалось большинство их занятий. И Малк уже знал, что сейчас можно не сдерживаться. Воин-маг был способен выдержать, не защищаясь, отдельные атаки сильных бакалавров, что уж говорить про учеников. И потому, прежде чем прикрыться тяжелыми дубинками, Малк встретил старшего соученика искрой в правое колено. Домой Малк вернулся спустя полчаса. Упавший до 5 эргов резерв, 3 работающие лечилки, 2 незалеченных ушиба и подрагивающие от усталости мышцы. Вот итог занятия. Но Малк не жаловался. Сегодня он впервые за все время смог выскользнуть из хитрого захвата Больда и взять его на контрприем. Пусть тут же пришла расплата за ловкость, Больда, невзирая на вовремя использованную Малком власть, сначала кулаком вышиб из младшего соученика дух, а потом швырнул его об землю. Начало было положено, и когда-нибудь в схватках с големом он перестанет выглядеть столь жалко. У последней тренировки имелась и еще одна цель. Малку крайне необходимо было истощить свои магические и жизненные силы. И он успешно с этим справился. А раз так, то дальше его ждало новое занятие, теперь уже самостоятельное. И Малк очень надеялся, что сделанных приготовлений будет достаточно для достижения успеха. Задуманное требовало не так много места, поэтому ломать голову с поиском подходящего помещения Малк не стал. Освободил центр спальни, да и уселся по-стиксонски прямо на пол. Он бы даже лег, но боялся уснуть из-за усталости. Затем дотянулся до ящика в прикроватной тумбочке, достал лежащий там флакон и поставил перед собой. Взбаламученная жидкость за закаленным стеклом отозвалась таинственным зеленым мерцанием, из-за чего возникло ощущение, что в полумраке комнаты загорелся болотный огонек. Наверное, это было красиво, но внешняя сторона Малка сейчас интересовала меньше всего. Все его мысли занимало предстоящее действо, и сохранять спокойствие у него получалось с трудом. Эликсир пробуждения, уже 3-й за 1,5 седмицы. Просто рехнуться можно. Обрезав пересохшие губы, пробормотал он. После чего решительно взял флакон в руку, посмотрел на него и, выругавшись, поставил обратно. Ерох, ерох, ерох. Если в этот раз не получится, то он даже думать не хочет, что с ним сделает Тиас-череп. Эликсир пробуждения, который ему предстояло принимать, помогал магам смерти преодолеть барьер в практике тайных искусств. Такое было не редкость. Кто-то недостаточно хорошо подходил для выбранного колдовского пути. Кому-то мешали травмы, а кто-то просто оказался недостаточно талантлив. Магическая медицина решала многие вопросы. Малк вот, к примеру, вновь оказался чересчур живой для достижения первого слоя 3 призрачных пульсов. И ведь до последнего он верил, что справится сам. Но нет, едва появились признаки завершения формирования первого диска рядом с кристаллическим сердцем, как прогресс немедленно остановился. Сила впустую рассеивалась, ментальные формулы не оказывали никакого эффекта, а каждое занятие зеркалом Друзала заканчивалось зверской головной болью. Тупик, настоящий тупик. Впустую промучившись седмицу, Малк отправился за советом господину Тиязу. Он ожидал всего, насмешек, обвинений в никчемности и угрозы изгнания, но не понимающего кивка и выставленного перед ним флакона с эликсиром пробуждения. «Ты не гений, чтобы обходиться без поддержки, и слишком живой». Вот единственный комментарий, который дал мастер. «И сколько мне он будет стоить?» «Помня о главном законе магов», — спросил Малк. «5 черных камней», — припечатал Тиес череп. И Малку ничего не оставалось, как смириться с предложенной ценой. В свою бытность адептом он достал аналогичное зелье, лишь, как выяснилось позже, с протекцией госпожи Лиары. Заполучить в руки алхимический препарат гораздо более высокого ранга для него было и вовсе невозможно. Ну или настолько затруднительно, что надежда на полное освоение первого слоя следовало отодвинуть далеко в будущее. После того разговора Малк почему-то не думал, что одного эликсира пробуждения ему может не хватить. Видимо, слишком был рад, надеялся взять недоступную вершину одним махом. Но, увы, первый прием алхимического средства ожидаемого результата не принес. Нужный образ сформировался, стал более явным, но закрепиться во дворце духа не смог и снова исчез. Маг же опять отправился на поклон господину Тиязу. «Гении осваивают первый слой сами, таланты после первого эликсира, обычные маги после второго, а посредственности после третьего», — расщедрился на очередное пояснение мастер, выставляя следующий флакон. А Малк принялся кивать, точно глиняный болванчик из кайдана. Этот флакон был уже третий. Долг перед язом черепом 45 черных камней вырос до 60, и четвертая попытка не предусматривалась. Видимо, поэтому мастер сделал несколько подсказок, способных помочь в прорыве через слой. С его слов, Малку требовалось избавиться от всех помех, способных нарушить нужные ощущения внутри Дворца Духа. Убрать излишки жизненных сил, снизить объем резерва до того уровня, ниже которого невозможна тренировка с использованием эликсира, и ни в коем случае не пользоваться зеркалом Друзала. То есть сделать все то, что, по мнению Малка, должно было максимально усложнить стоящую перед ним задачу. Ну и как в таких условиях тренироваться? «А, в пекло все», — рявкнул Малк, наконец решившись, и опять взял в руки флакон. Криво усмехнулся и добавил: «Твое здоровье, Китот». Я прокинул содержимое пузырька в рот, зажмурился, сдавленно выдохнул. Горло и пищевод ожгло точно кислотой, после чего скользнул разумом во дворец и принялся повторять давным-давно заученные формулы. Без зеркала так без зеркала, хуже уже не будет. Реакция на прием алхимического препарата возникла практически сразу. Сначала в области желудка возник сильный жар, затем он распространился на живот и перетек на копчик, где сконцентрировался в небольшой горячий шар. Пара ударов сердца, и этот шар принялся подниматься по позвоночнику к голове. Малк больше не был безучастным свидетелем и помогал продвижению своей власти. Наконец, достигнув макушки, сгусток, таящийся в эликсире силы, скользнул внутрь черепа, и перед глазами Малка взорвался калейдоскоп красок. Сознание так и норовило поддаться гипнотическому влиянию бешеной смены цветов, однако Малк волевым усилием избавился от наведенных ощущений и вернулся сознанием во дворец духа. Начиналась самая важная часть. Он с максимально возможной концентрацией принялся воссоздавать уже десятки раз сотворенный диск с сакральным узором. Во время тренировки с зеркалом большую часть работы брал на себя артефакт. С ним легче было манипулировать энергией и фиксироваться на нужных схемах, сохранять от распада уже готовой части картинки. И поначалу было не очень понятно, зачем господин Тиас так настойчиво рекомендовал Малку на финальном шаге освоения первого слоя трех пульсов полагаться только на свои силы. Однако дальше ответ нашелся сам собой. Как выяснилось, артефакт жутко фанил, забивая шумом от своей работы те тончайшие вибрации, что вызывала практика искусства. И пусть без него процесс грубого преобразования духа мог затянуться на годы, с ним Малк с границей внешней формы практики точно бы не переступил. И не заметил бы то, что следовало заметить. То ли сыграл опыт прошлых неудачных прорывов, то ли сказался эффект накопления от приема уже третьего эликсира, но едва диск принял маломальски законченный вид, как Малк ощутил совершенно ясно и отчетливо испускаемые кристаллическим солнцем в небе дворца волны. Они были полностью незримыми, однако менее реальными от того не становились. Все, что требовалось, это настроиться на частоту сердца, и остальное произошло словно само собой. Свежесотворенный диск, как зримое воплощение освоенного первого слоя искусства, начал испускать точно такие же вибрации. Они наложились друг на друга, после чего моментально произошло их кратное усиление и взаимная сонастройка образов. Весь дворец вздрогнул, само его пространство пошло рябью, возникла череда вспышек. Малку даже показалось, что вот-вот все рухнет, но предчувствие оказалось сложным. Несколько мгновений все успокоилось, а происшедшим напоминали лишь висящий чуть выше и левее кристаллического сердца диск с сакральным узором и разрушившийся до размера огромного участок с голубыми цветами, след тайного искусства, полученного от маски мастера. Первый слой трех призрачных пульсов был полностью завершен. «Даже не верится», – простонал Малк, вытирая со лба пота и медленно поднимаясь. На душе была не столько радость, сколько облегчение от взятия вдруг показавшейся недостижимой вершины. И ведь какая удивительная штука. Зная он адептом, что когда-нибудь сможет сделать этот шаг, то с ума сходил бы от счастья. А теперь все, на что его хватает, это мысль о том, как будут проходить следующие занятия. Детство закончилось, да? Началась взрослая жизнь. Докладывать господину Тияза об успехе Малк направился в тот же день. Можно было и не спешить, но слишком уж задела его собственная бесталанность. Слишком хотелось как-то реабилитироваться в глазах мастера. Вот он, едва успев принять душ, далеко перекусив, и рванул к знакомому коттеджу. «Неплохо. Хорошая основа получилась». Господин Тияз встретил Малка в своей фирменной манере. Никаких вопросов, один единственный пронзительный взгляд и сразу же вердикт. «И каково это – впервые ощутить резонанс двух тайных искусств?» «Незабываемо», – усмехнулся Малк, вспомнив, как содрогнулся весь дворец духа, и возникло ощущение, что вот-вот все рухнет. Затем посерьезнел и задал вопрос. «Мастер, вы ведь не просто так об этом спросили, да?» Тиес Череп впервые на памяти Малка открыто рассмеялся. Тихо, не разжимая челюстей, но рассмеялся. И получилось у него это настолько холодно, зло и страшно, что у Малка на голове зашевелились волосы. «Разумеется», — с прежним равнодушием шепнул он. «Потому как, если есть желание освоить остальные слои искусства, тебе придется данное ощущение всячески поддерживать и развивать. Понял?» Малк ответил вежливым поклоном. В том пакете информации о тайном искусстве, что он получил через лицо маску, про резонанс, тоже было кое-что сказано. Однако не так явно и менее убедительно. Поэтому напоминание господина Тияза не было лишним. «Это ведь и есть та изюминка трех пульсов, о которой вы однажды говорили?» Помедля все-таки спросил Малк. «Узнаешь, когда придет время», — хмыкнул господин Тияз и, отвернувшись, принялся греметь колбами на алхимическом столе. Их разговор происходил в лаборатории младшего магистра, куда он пригласил Малка, едва тот появился на пороге. И, как оказалось, сделал это неспроста. Разговор, который, по мнению Малка, уже можно было заканчивать, кажется, плавно перетекал в очередной урок. Насколько он знал натуру мастера, тот точно не обещал быть простым. «Расслабься. Проверять твое понимание основ философии не буду», — с интонацией Больда, зовущего поохотиться на могучего демона, сообщил господин Тияз и сунул в руки Малка, извлеченный из завалов, кусок сморщенной плоти, очень сильно напоминающий язык. Очень даже может быть, что человеческий. «Раз ты сдвинулся с мертвой точки в усвоении пульсов, пришла пора задать тебе еще одно направление для учебы. Положи на ладони и попробуй исторгнуть в него часть своей жизненной силы». Малк, никогда и ничем подобным не занимавшийся, вздрогнул. Требование было настолько неожиданным, что он даже безропотно принял врученную ему гадость. Не уронил, не отбросил брезгливо, а взял в руку и после минутного раздумья выполнил приказ мастера. Ларчик открывался неожиданно просто. Единственным способом манипуляции жизненной силой, известным Малку, было использование лечилки. И вся разница с заданием господина Тияза заключалась в конечной цели заклинания. Обычно он направлял энергию своего тела вместо травмы, а теперь конечная точка сдвигалась чуть дальше. «Потери при этом обещали быть жуткие, но приказы мастера не обсуждаются, да?» Малк активировал чуточку видоизмененную лечилку. Пластичность чар еще немного повысилась, и это удалось без всяких сложностей. Возникший же теплый поток направил в ладонь. Когда же появилось чувство жара, попробовал властью протолкнуть энергию дальше, за пределы кожи. И с некоторым удивлением увидел, что у него получилось. Да, в высохший кусочек плоти вошла лишь капля жизненной силы, но ведь вошла же. «Отлично», — кивнул господин Тиес, от которого не укрылся успех его студента. Теперь смотри». Вытянув руку, он прямо в воздухе написал цепочку из 8 знаков руноглифа и заставил ее слабо светиться. После чего требовательно посмотрел на Малка. «Базовая форма заклинания рассеивания», – пожав плечами, сообщил Малк. «Давно стала частью моего нимба». «Верно». Возникло ощущение, что господин Тияс злоусмехается. «А теперь...» Младший магистр в быстром темпе последовательно прикоснулся к каждой руне, отчего те буквально вывернулись наизнанку. Немного полюбовался получившимся результатом, добавил сверху и снизу несколько дополнительных знаков, после чего сгребающим движением собрал все в кучу, сжал и выстрелил светящейся точкой в лежащий на руке Малка язык. Прошла секунда, другая, ничего не происходило, и Малк недоуменно перевел взгляд с куска высохшей плоти на мастера. «И что дальше?» Начал было он, но тут заклинание наконец пробудилось, и ему резко стало не до разговоров. Капля жизненной силы внутри языка, которую Малк до сих пор ощущал, внезапно сжалась еще больше. Следом усилился жар в центре ладони, и по руке снова потекла энергия, чтобы затем прорваться наружу. Не по воле Малка, но подчиняясь магии мастера. Он попробовал сопротивляться, воздействовать властью и собственным рассеиванием. Бесполезно. Волшбу младшего магистра ему было не пересилить. А пока он пытался бороться, некогда мертвая плоть наливалась жизнью, расправляла складки и все больше походила на самый настоящий язык. «Что я сделал с рассеиванием?» – чеканя слова спросил младший магистр. Выглядел мастер пугающе, и хотя Малк подозревал, что, чтобы освободиться от чар, достаточно отбросить подальше заколдованный кусок мяса. Сделать это он так и не решился. «Преобразовали его в сбор или что-то вроде этого», – ответил Малк после нескольких секунд лихорадочных размышлений. «Именно», – довольно закихал младший магистр, и отток жизненной силы моментально прекратился. «Рассеивание превратил в его полную противоположность. Понимаешь, куда я клоню?» Малк потрясенно выдохнул короткое «да». Возможность превращать заклинания в их зеркальные аналоги, не заучивание дополнительных рун, а преобразование уже имеющихся. Ерох, да у него слов не хватает, чтобы описать открывающиеся перспективы. «Разного рода недомаги ограничиваются изучением небольшого набора знаков руноглифа. Формируют на его основе заклинания, входящие в нимбы, и этим ограничиваются. Те, у кого в башке есть хоть немного ума, идут дальше. Расширяют свое знание рун, адаптируют их под себя и через них выводят формулы стандартных ритуалов и чар. Я же предлагаю шагнуть еще дальше и добавить к строгому языку математики чуточку творчества». Ровным голосом сообщил господин Тиас и с намеком добавил. «Все, что от тебя требуется, это научиться слушать звучание чар и правильно подбирать их антиподы. Шаг в нужном направлении, освоив первый слой тайного искусства, ты уже сделал. От автора. Перевод формул из одной знаковой системы в другую, включая допустимые операции, изучает реально существующая наука, дискретная математика, в разделе «Теория алфавитов». Малк бросил изумленный взгляд на мастера и тут же потупился. «Похвала от черепа? Это что-то новенькое. А где привычная мотивация в виде плохо прикрытых или совсем не прикрытых угроз?» «И какой шаг должен быть следующим?» – спросил он, не поднимая глаз. Младший магистр покровительственно фыркнул. «Тренироваться дальше, и да, и расширять свое понимание руноглифа. Без этого все же никак, а твои полсотни базовых знаков – это просто какой-то позор». Господин Тиас немного помедлил и, предвосхищая следующий вопрос, Малка сказал. «Можешь обращаться за помощью к старшим соученикам. Этими знаниями я им делиться разрешаю. А теперь свободен». Момент, когда он снова оказался перед входом в дом мастера, Малк опять пропустил. Пространство мигнуло, секундное головокружение, и вот он уже стоит на улице, едва ли не уткнувшись носом в дверь. Словно Малк был в гостях не у бывшего знатока магии пепла и нынешнего некроманта, а у специалиста по локальной телепортации. «Интересно, а есть магии темы, в которых господин Тиас не разбирается? Иллюзии, могущественные артефакты, разного рода проклятия, духи марионетки?» Список знаний мастера падшей школы внушал уважение. Теперь вот добавилось умение работать с духовным резонансом и весьма глубокое понимание законов построения заклятий. В другой ситуации Малк сходил бы с ума от радости, что у него такой учитель. Но полнейшее непонимание планов господина Тияза на его счет приучало к сдержанности. За все надо платить, даже за такую мелочь, а раз так, то какова же будет цена всего того, что на него свалилось? Прошло уже столько месяцев с начала его ученичества, а больше ясности не стало. Несмотря на рекомендацию мастера обратиться за помощью в изучении знаков руноглифа к остальным соученикам, сразу к ним Малк не пошел. Сначала решил узнать о соответствующих курсах во внешней фракции школы. Надеялся, обучение по официальным каналам окажется выгоднее. Однако, когда увидел, что за 20 драхм предлагается всего 8 уроков по изучению почти сотни рун, к идее моментально охладел. Новые знаки отличались от базовых гораздо большей сложностью, с первого раза изучить их было решительно невозможно, и даже помощь бакалавра на пике ранга ситуацию не исправляла. И он протаренной дорогой отправился к Больда, вот только там его ждал неприятный сюрприз. «Брат Малк, чистая магия – не моя тема. Поднатаскать тебя в боевке, дать кому-нибудь по башке, помочь с экскурсией по самым дрянным местам острова – это я всегда готов». Но руноглиф, нужные тебе руны я, конечно, знаю, но передать их кому-то – слишком муторное дело. Огорошил его голем, едва понял суть просьбы. Ни за какие деньги не соглашусь и не проси. Воин-маг возражал столь решительно, что аж раскраснелся. Чувствовалось, что младший соученик невольно задел больную тему, и уступать он не намерен. Впрочем, как и Малк. А если не за деньги? Кратчево сказал он, невольно копируя голос Талфана, торгующегося с охранником интерната разрешение на тайную отлучку. «Извини, но что ты можешь мне предложить?» Немного обидно ухмыльнулся Больд. Однако смутить Малка ему не удалось. «Например, помощь в сборе трав из списка мастера. Эйша говорила, что у тебя с выполнением поручения учителя возникли какие-то сложности», — вернул он улыбку. И не смог сдержать смеха, когда увидел, как вспыхнул интерес в глазах голема. «Ты видел мой список заданий?» «Он немал», — со значением сказал Больда. «Так я его весь выполнять и не собираюсь», — осклабился Малк. «Но с парой-тройкой позиций помочь точно смогу». «Шесть видов трав или плодов, на меньше я не согласен», — бухнул голем, словно и не он совсем недавно отказывался даже говорить на тему учебы. «Три. Мой максимум. Три позиции из списка. И уступать я не намерен», — покачал головой Малк. На какой-то миг ему показалось, что он перегнул палку. Слишком уж сильно помрачнел от его слов голем. Но только на какой-то миг. Спустя пару секунд раздумий Больда сверкнул улыбкой и протянул руку для рукопожатия. Похоже, Малк таки получил своего учителя руноглифа. «Только сразу предупреждаю, все известные мне руны нацелены либо на защиту, либо на укрепление тела. Хочешь чего-то большего, иди к кому-нибудь другому», словно спохватившись, сказал Больда. Скрыть удовольствие от того, что ему удалось утаить от Малка столь важную информацию, он даже не пытался. «С моими заклинаниями такой набор знаков будет в самый раз», — дернул уголком рта Малк и будто невзначай спросил. «А кому ты говоришь подойти, если вдруг большего захочу?» Больда понимающе подмигнул. «Кэйш, конечно. Это она у нас все за рамки пути мага родословной вырваться хочет. Значит, с ней разговаривать надо». Старший соученик немного помедлил, но все же продолжил. «А еще можешь попробовать с крысом пообщаться, когда тот вернется. Он больше всех знает и может. Только вот делиться этим не любит. И помощью в сборе нескольких травок ты не отделаешься. Ясно?» А Кайталин птице Больда не сказал ни слова, а переспрашивать Малк не захотел. Хватало и того, что он услышал. Да и не до того было. Его ожидал очередной раунд торговли. Правда, на этот раз из-за содержания заданий, которые предстояло выполнять в качестве помощи. И что-то подсказывало. Упертость голема в важных для него вещах раскроется здесь во всей своей полноте. Чтобы не откладывать взятые на себя обязательства в долгий ящик, на поиски травок Малк отправился уже на следующий день. Почему-то ему казалось, что лень – единственная причина отставания Больда от графика исполнения распоряжений господина Тияза. Зная название колдовских растений, их описание и район произрастания, при должном усердии можно управиться весьма быстро. Надо только стараться. Ну и думать головой, когда выбираешь что и, главное, где ищешь. Малк вот думал, и поэтому в ходе торговли с Больда нацелился именно на те ингредиенты для будущих зелий, что росли как можно ближе друг к другу. Все боялся, старший соученик будет возражать, подсовывая растения на разных концах острова. Однако тот оказался неожиданно покладист. И теперь, если удача не отвернется, Малк мог рассчитывать закончить карьеру травника всего за день. Адский цикорий, пальцы мертвых, демоны-демоница – все три считаются растениями смерти. Для устойчивого развития требуют наличия в окрестностях повышенного энергетического фона. И вне кладбищ встречаются весьма редко. Еще раз перечитал описание Малк и торжествующе усмехнулся. После разговора с Больдо он сразу заглянул к одному специализирующемуся на зельеварении студенту внутренней фракции, тоже личному ученику мастера и младшего магистра. И тот всего за полдрахмы показал на карте все старые и новые кладбища, подходящие по требованию травок из списка. Отметок получилось довольно много, но Малк сразу уцепился за ту, что ближе всего располагалась к внутренней фракции. Это был тот самый жальник, где росло призрачное древо, и где его способности проверял господин Тиес. Место уже знакомое, вроде безопасное, так почему бы с него и не начать поиски? Сказано, сделано. И уже в 9 утра Малк стоял перед проходом в ограде, а доставивший его до места возница разворачивал экипаж для возвращения в школу. Обратно младший ученик господина Тиеза намеревался добираться самостоятельно. «Что ж, начнем». Малк аккуратно спрятал документ за пазуху, одернул жилет и ненадолго замер, прикрыв глаза. Вряд ли столь ценные травы, что могут заинтересовать даже младшего магистра, будут находиться на виду и ждать, когда их сорвут. Нет, поиски их наверняка будут сродни охоте, а значит, подходить к ним надо со всей тщательностью. Не пренебрегать даже советом, который вложил в уста одного бывалого травозная, создатель сборника колхаунских народных сказок. И раз, согласно ему, шерстя всевозможные укромные местечки, травник должен был мысленно постоянно представлять образ нужной травы, значит, так Малк и будет поступать. Вдруг поможет. В том, что далеко не всем приметам и советам, пусть даже из 10 раз древних и 100 раз засекреченных сборников стоит верить, он убедился спустя 8 часов. Малк обошел все могилы, сунул нос во все маломальские привлекательные заросли. Даже у подножия призрачного древа покопался. Все без толку. Дошло до того, у Малка появилась мысль, что, возможно, и с неудачливостью Больда в плане сбора не все так просто. И лень не единственное оправдание его неудач в выполнении заданий. «Ерох!» – выдохнул Малк, устало распрямляя спину. По ощущениям, в полусогнутом состоянии он провел никак не меньше 5-6 часов, и тело просило отдыха. Еще раз окинув взглядом уже, казалось, вдоль и поперек исхоженный жальник, Малк подошел к призрачному древу и уселся у его подножия. После той истории с вонзенным в ствол проклятым ножом, прикидывающийся старым обгорелым дубом, колдовское создание не только больше не проявляло по отношению к нему никакой угрозы, а наоборот всячески выказывало свое расположение. Не пряталось за мороками, не натравливало пучки щупалец, не атаковало с помощью власти, а когда Малк оказывался в непосредственной близости, и вовсе старалось создать вокруг него максимально комфортную атмосферу. Это было странно. Призрачное древо словно бы видело в Малке своего дальнего родственника. И теперь всячески пыталось его поддержать. О причинах можно было только догадываться. Необычное соединение испорченного жизнью тела и стремящегося к смерти духа, какие-то неуловимые вибрации от его власти, просто личные симпатии полуразумного создания к победителю. Это могло быть что угодно. Однако Малк, честно говоря, вникать в подробности не желал. Драться не надо, и ладно, он сюда не ради исследований приехал. Просто сидеть, скучать, деятельная натура Малка считала излишним расточительством. И пока тело отдыхало, сознанием он скользнул в дворец духа. Проверить изменения после достижения первого слоя тайного искусства и немного попрактиковаться в техниках следующего. В конце концов, без зеркала прогресс в освоении трех пульсов, хоть и двигался черепашьим шагом, но ведь двигался же. Полюбовавшись парившим рядом с кристаллическим сердцем диском, Малк быстро пробежался по последовательности образов, они облегчали настройку духа на тренировку, и сконцентрировался на чувстве резонанса. И именно от него следовало отталкиваться при дальнейшей практике трех пульсов, а значит, данное ощущение следовало тщательно развивать и взращивать. Нужное состояние пришло почти сразу, и внутренний мир Малка тотчас преобразился. Кристаллическое сердце, нимб и входящее в него заклинание, диск – все они предстали в виде определенных вибраций, складывающихся в нечто единое и не диссонирующее друг с другом. И оттого вдвойне удивительнее, что рядом, но все же за пределами Дворца Духа, Малк внезапно обнаружил еще один источник духовных колебаний. Причем источник, очевидно, созвучный его духу. Призрачное древо. Влекомый любопытством, Малк осторожно подстроился под новую волну. Затем потянулся навстречу властью и ощутил немедленный отклик. Его тонкое тело словно бы слилось с телом колдовского дуба. Теперь это было уже совершенно ясно. Стало больше, массивнее и обрело некие дополнительные способности. Прежде всего те, что отвечали за поглощение силы. Малк машинально выполнил формулу сбора и какое-то время наблюдал за тем, как энергия ручейком вливается в его резерв. Затем прикинул размер входного потока и мысленно присвистнул. Без зеркала точно не скажешь, но то, что скорость поглощения магии увеличилась более чем в 1,5 раза, тут никаких сомнений. Да, это, конечно, еще не источник, но однозначно лучший из известных Малку очагов. При мысли, что он нашел себе идеального помощника в его занятиях с зеркалом, Малка охватило возбуждение. Ерох, если все правильно организовать, то он и 2 раза в день практиковать сможет. Эмоции переполняли, и сохранять необходимое для нахождения во Дворце Духа сосредоточение дальше было невозможно. Так что Малк, стряхнув с себя навеянную возвращением в тело сонную одурь, медленно раскрыл глаза, чтобы тут же с проклятиями зажмуриться. Когда он садился медитировать, уже начинался вечер, и солнце только-только зашло за верхушки деревьев. Теперь же оно приближалось к зениту и светило прямо в лицо. «Святые демоноборцы! Целую ночь, что ли, просидел?» — пробормотал Малк со стоном, поднимаясь. Конечности затекли от долгой неподвижности, и теперь со стороны его движения напоминали шевеление паралитика. Вибрации, резонанс, совместимость. Кажется, с этими штуками следует быть поосторожнее, иначе сядешь так потренироваться и не заметишь, как седмица пролетит. Вернув члену былую подвижность и хорошенько проморгавшись, Малк двинулся было в сторону выхода с кладбища, как вдруг едва ли не споткнулся опять похожих на белые сосиски отростков, торчащих из земли. Пару ударов сердца тупо таращился на них. На какой-то миг ему показалось, что это мертвяк тянет из-под земли руку. И лишь затем с удивлением узнал в необычном растении потребные ему пальцы мертвых. Они что, под сам носом у него росли, что ли? Травник из Малка, конечно, тут еще, но пропустить находящиеся под ногами колдовские травки даже для него было чересчур. Потрясенно он перевел взгляд дальше и тотчас наткнулся на нечто и вовсе невообразимое. В 5-6 саженях от призрачного древа 10 кустиков адского цикория окружали могильный холмик, сплошь затянутый множеством пучков демона и демоницы. Тут уже стало понятно, что ни о какой случайности не могло быть и речи. Малк наблюдал плоды стараний хозяина жальника. И неважно, поспособствовал ли колдовской дуб росту этих растений, или просто убрал мешающие его двуногому другу мороки, главное другое, Малк получил возможность собрать все нужные ему травы одним махом. И отказываться от этого подарка он не собирался. Поэтому, поблагодарив призрачное древо коротким духовным импульсом и услышав в ответ явственный скрип покачивающихся веток, Малк опустился на колени и принялся рыхлить землю вокруг пальцев мертвых. Первый кандидат на отправку в коробку для хранения особо ценных ингредиентов уже определился. И теперь Малк пытался понять, хватит ли у него нефритовых шкатулок, чтобы собрать урожай всех растущих перед ним трав. Кладбище Малк покидал с ощутимо потяжелевшим мешком и уверенностью, что он не только закрыл свой долг перед Больда, но и разделался с некоторыми пунктами уже из собственного списка заданий. И это было настолько здорово, что Малк поддался охватившей его эйфории и позволил себе немного помечтать о будущем. О том, как освоить тайное искусство, как разнообразит арсенал ритуалов и чар, как расплатиться с иными долгами, в том числе моральными, и как станет по-настоящему свободным. Малк не заметил, как увлекся и перестал следить за окрестностями. Шел себе и шел, лениво переставляя ноги. И был совершенно не готов встретить на полузаброшенной лесной дороге кого-либо еще. Он только-только вывернул из кустов, густо разросшихся на обочине, как вдруг, словно гром среди ясного неба, внезапный крик. «Святые! И кого же я вижу? Неужели запропастившегося демона знают, где Малка Этина?» Малк вздрогнул, цапнул рукоять тесаков и только потом узнал голос. Разумеется, это была змея. Только она так цеплялась за проклятое прозвище. Девушка стояла на подножке застрявшего в выбоине экипажа и энергично махала ему рукой. Сиськи тараны. Разве можно так пугать? Пробормотал Малк несвойственную ему грубость и уже громче сказал. И тебе не хворать, Эйша. Не скажешь, чего забыла в такой дыре. Фу, как неприветливо, ответила змея, соскакивая на землю и направляясь навстречу младшему соученику. А где же рад тебя видеть, моя дрожайшая Эйша? Малк досадливо поморщился. Какая еще к Юроху дрожайшая? После Этина в белой грамоте она для него навсегда станет занозой в заднице. Или еще кем похлеще. «Ты сегодня непривычно одета», — сказал он. «Что изменилось?» Старшая соученица вместо традиционного брючного костюма щеголяла в черном мужском жилете поверх белой сорочки с закатными рукавами. В черных же бриджах для верховой езды и коричневых высоких ботинках. Но больше всего привлекали внимание два темно-зеленых браслета, охватывающих оба запястья девушки. За те 8 месяцев, что Малк знал Эйшу, с подобными украшениями она появилась впервые. «Пока ничего, но скоро, очень скоро», — хрипло рассмеялась Эйша, любовно поглаживая один из браслетов. Несмотря на отсутствие магического фона, у Малка начало крепнуть подозрение, что это артефакт, и получила их змея явно в одной из тех поездок, в которые мастер периодически отправляет старших учеников. «Интересно, какие у них свойства? Защитные, атакующие или какие-то еще?» «Больда говорит, ты тут старшим товарищам надумал помогать?» Вдруг спросила Эйша провокационным тоном. Малк нахмурился. «Если договоримся о цене...» Осторожно поправил он старшую соученицу. «Ты за этим сюда приехала?» «Почти», усмехнулась Эйша. «Вообще думала подождать, когда вернешься, но у тебя все нет и нет. Вот я и забеспокоилась». На языке хоть и вертелось, что они не в тех отношениях, чтобы беспокоиться друг о друге, но озвучивать эту мысль Малк не стал. Он равнодушно пожал плечами и бросил. С чего бы это? Меня дома всего сутки не было. Серьезно? А вот согласно записям в журнале охраны, ты уже 3 дня как покинул пределы внутренней фракции. Изобразив на лице задумчивую мину, сообщила Эйша, чем перевела Малка в крайнюю растерянность. В смысле 3 дня? Я ж только вчера медитировать сел. Осторожно сказал он. У змеи вырвался странный смешок. «О, кто-то чересчур увлекся практикой. С некоторыми искусствами такое бывает, да? А уж если человек везунчик, то при неосторожности процесс может настолько затянуть, что самостоятельно из ментальных дебрей не выбраться. Так что ты там поосторожнее». Акцент на некоторых искусствах хоть и был едва уловим, но все же был. Малк сделал мысленную пометку хорошенько обдумать этот момент, однако вслух спросил. «Может, у старшей сестры по мастеру есть какой-то более практичный совет?» «Как ты заговорил?» – восхитилась Эйша. «Ну, да ладно, вежливость надо ценить». «Совет простой. Либо практикуй зеркалом Друзала с той моделью, где есть контроль времени, либо покупай магический будильник и перед медитацией цепляй себе на руку». «Без артефактов не тренируйся». Видимо, для большей значимости девушка поводила перед носом Малка указательным пальцем. Затем с улыбкой спросила. «Такой совет тебя устроит?» Малк кивнул. Эйша тут же весело скомандовала. «Тогда, если с расспросами покончено, помоги вознице развернуть экипаж. И поехали. Раз ты теперь охотник за редкими травами, хочу показать одно рыбное место. Из тех, что для меня в данный момент закрыты. Понял?» «А, ни ерох ты не понял. Ладно, приедем на место и сам во всем разберешься. Главное, пошевеливайся. Нам надо до вечера успеть». Малк, несколько оторопевший от напора змеи, поначалу хотел было послать нахалку со всеми ее инициативами подальше, но затем прикинул, что ему и вправду в будущем придется договариваться с ней насчет ее порции знаний о руноглифе, и кивнул. Раз уж Эйше так хочется его куда-то отвезти, что она лично отправилась на его поиски, то почему бы не пойти даме навстречу? Вдруг попутно удастся узнать кое-что сверх того, что ему отмерила хитрая, как демоническая змея, ученица. И он с показной линцой направился в сторону кареты. Несмотря на то, что Эйша говорила об одном вполне конкретном месте, к нему они поехали далеко не сразу. Сначала девушка долгие несколько часов возила младшего соученика по самым укромным урочищам на востоке острова Рима, пригодным для произрастания колдовских травок. И лишь когда Малк отметил их все на карте, попутно уяснив ценность полученных знаний, лишь тогда велела вознице править на Змеиный холм. «Что это за место?» Устало спросил Малк, которому уже остодемонило мотаться по бездорожью и слушать лекции о бесчисленных сорняках. «Настоящая жемчужина в нашей сегодняшней коллекции», — загадочной улыбкой сказала Эйша, выглянув на мгновение в окно. Возникло ощущение, будто она хотела убедиться, что день уже клонится к закату. Кстати, единственная точка в этой части Рима, с которой в любую погоду можно увидеть левого и правого братьев. Если смотреть на них с любого другого места, то они всегда затянуты туманом. А вот если отсюда, то уж не знаю, по какой причине, оба как на ладони. «Эйша, какие еще к Ероху братья?» – спросил Малк почти ласково. «Нас вроде как колдовские травы интересуют, или уже нет?» Змея с едва заметной улыбкой покачала головой. «Братья – это два острова, небольших, почти крохотных. На одном перед восстанием рыбацкий поселок располагался, а на другом – усадьба младшего магистра школы. Однако после гражданской войны ничего не осталось. И да, к нашей поездке они никакого отношения не имеют. Просто забавный факт», – сообщила она и деловым тоном добавила. «Но вот что нам действительно важно, так это наличие на вершине холма крохотного источника пневмы. Его даже полноценным первым классом назвать сложно. К тому же он загрязнен смесью жизни и смерти. Но именно благодаря ему змеиный холм считается раем для тех травников, кого интересуют весьма специфические травки». «То есть я правильно понимаю, что такое хорошее место известно всем и каждому, благодаря чему там теперь не найти даже самого завалящего цветочка?» — скептически уточнил Малк. «Если бы», — снисходительно усмехнулась Эйша, — «холм не просто так называется змеиным. И любой неосторожный любитель пособирать редкие колдовские растения рискует встретить очень рассерженных его обитателей». «Обычных змей?» – поморщился Мал. «Нет, призрачных, которых не берет ни обычная магия, недоступная простым смертным оружие», – с намеком сказала Эйш. Немного помедлила, не сводя с Малка глаз, а затем пояснила. «Я, как ты уже знаешь, бестелесными созданиями пока справиться не в силах, чего нельзя сказать о тебе». Малк нахмурился. «Это ты на экзорцизм намекаешь?» «Может, на экзорцизм, а может, на твою чересчур сильную власть. Или удивительную способность противостоять охотящемуся на тебя бестелесному карлику. Сам думай». Эша хитро ему подмигнула и деловито поинтересовалась. «Ну так что, проверишь силы или боишься?» «Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, змея, зачем-то очень надо затащить Малка на этот холм в вечернее время. Причем ради этого она готова пойти на любые ухищрения. И с одной стороны, надо бы от подобных дел держаться подальше, а с другой, кто знает ответы, на какие вопросы найдет Малк, когда поднимется на вершину». «А, к Ероху все. Так что, мне одному идти?» «Чувствую, что он обязательно о том пожалеет», — спросил Малк с кривой усмешкой. «Разумеется, я ведь уже все объяснила. Для меня змеиный пока закрыт», — с видимым облегчением заулыбалась Эйша. «Ну, тогда проследи за вещами, хорошо?» — небрежно бросил Малк, кивая на мешок с урожаем кладбищенских трав. Уже сделал было движение, чтобы вылезти из экипажа, да вдруг кое-что вспомнил и потянулся к своим вещам. «Что такое, боишься, ценности твои украду?» — обиделась змея. Малк помотал головой. «Нет, просто хочу кое-что забрать». Он достал из горловины мешка две волонки. Сражение во флактурме кое-чему его научило. И наряду с идущими на продажу артефактами Малк сделал несколько штук и для собственного использования. Две лечилки и 8 искр, ровно столько, чтобы поместилось в две стандартные сумки-оволонки. Причем сосуды с боевым заклинанием он создавал на свой страх и риск. Изготовление оружейных артефактов, без имеющихся на то разрешения и лицензий, каралось властями самым решительным образом. Но когда приходилось выбирать между спасением жизни и проблемами с законом, выбор очевиден. Прицепив обе сумки себе на пояс, Малк отсалютовал странно поглядывающей на него Эйши и энергично зашагал к холму. «Призрачные змеи, говорите? Что ж, он готов на них посмотреть, как и на то, что в действительности находится на вершине». Впрочем, сразу наверх Малк не полез. Поначалу он прошелся вдоль основания холма, разыскивая подходящие тропинки. И лишь когда ни одно не нашел, что косвенно подтверждало слова старшей соученицы о непопулярности змеиного среди смертных сборщиков трав, лишь тогда принялся карабкаться по заросшему склону. «Не забывай про призрачных тварей», — донесся до него крик Эйши, когда в особо сложных для подъема местах он начал помогать себе руками. Малк едва сдержался, чтобы не ответить грубостью. «Советчица Ерохова! Чем заботу изображать, лучше бы объяснила, за каким демоном действительно его наверх послала». Впрочем, раздражение раздражением, а совет он внял и стал более внимательно поглядывать по сторонам. И когда из-за неприметной кочки вдруг прямо по воздуху в его сторону выстрелила полупрозрачная вытянутая тень, к ее появлению он оказался полностью готов. Поймал гадину в защищенной властью ладонью и без затей швырнул прочь. Мог бы вовсе убить, но, честно говоря, пожалел энергию на рассеивание. И, как оказалось, не зря. Ни эта конкретная змея, ни ее товарки больше не нападали. Да и вообще, при виде Малка, все обитатели Змеиного холма в дальнейшем спешили убраться прочь, превращая потенциально опасный подъем едва ли не в увеселительную прогулку. Наконец, Малка оказался наверху, если верить духовному чутью, в 3 саженях от центра упомянутого источника силы. Он был готов к чему угодно, к нападению всех призрачных змей разом, к открытию портала в пекло и даже к появлению господина Тияза, собственной персоной. Чего он точно не ожидал, так это того, что после подъема на холм ровным счетом ничего не произойдет. Будто все, что ему до этого сказала Эйша, было сущей правдой. И единственное, чего она хотела, это прояснить саму способность Малка преодолеть кордон бестелесных защитников Змеиного. «Проклятие, это как-то даже обидно», – протянул Малк, чувствуя себя жертвой розыгрыша. Еще раз огляделся, нашел взглядом несколько знакомых ему колдовских трав. Их здесь было действительно немало. Даже пальцы мертвеца имелись. И помянул Ероха. «Нет, что-то здесь не так. Точно не так». Раздраженно мотая головой, Малк решительно направился к источнику. Если надо искать где-то подвох, то именно в нем. Однако спустя несколько минут он убедился, что и здесь все тоже было в порядке. Как и говорил Эйш, это был слабенький природный источник пневмы, настолько загрязненный всевозможными флюидами, что Малка передергивала при одной мысли зачерпнуть из него силу. Ничего опасного или хотя бы просто подозрительного. Если бы Малк не был нацелен на поиск всевозможных странностей, явно выбивающихся из общего фона, он бы, наверное, так и отправился обратно. И даже потом выяснять отношения с Эйшей не стал бы. Но он именно что искал все необычно. И, наконец, нашел. По непонятной причине в центре источника не было ни одного растения, требовательного к повышенному магическому фону. Вместо ожидаемых колдовских трав там росли более чем обычные полевица, овсяница и ситник. Ни тебе следов магических мутаций, ни признаков химеризации, ни последствий отравления силой. Все нормально настолько, что это уже само по себе вызывало подозрение. Уже догадываясь, что сейчас увидит, Малк приблизился к необычному участку, присел на корточки и кончиком тесака подцепил участок дерна. Надавил, потянул, и вот уже вслед за клинком поднимается целая полоса, кем-то заботливо вырезанная и аккуратно размещенная в источнике. А под ней... Под ней в неглубокой яме лежал скелет человека. Малк снова упомянул Ероха, а следом и всех 9 поименно. Встал, посмотрел вниз. Эйша, вместо того, чтобы скучать в салоне, увлеченно копалась в багажном отделении позади экипажа. И снова повернулся к своей находке. «Скелет? Серьезно? Змея хотела, чтобы он нашел обычный скелет?» Малк торопливо расчистил подобие могилы от остатков дерна и после минутного изучения подтвердил прежний вердикт. Кости действительно принадлежали человеку, смертному, без травмы магических отметин. И это превращало происходящее в абсолютную бессмыслицу. Кому понадобилось помещать находящиеся в идеальном состоянии человеческие останки центра слабенького природного источника. Будь здесь следы ритуала или окажись вместо скелета тела целиком, Малк бы понял. Проведя 8 месяцев во внутренней фракции школы, где полно кукольников, и имея в учителях самого настоящего некроманта, сложно не знать о некоторых нетрадиционных методах создания немертвых марионеток. Но кости. Или это такая маскировка? Малк нахмурился, сотворил в ладони самое мощное свое рассеивание. 8 эргов не пожалел. И шлепнул его в середину грудной клетки своей находки. Реакция последовала незамедлительно. Место, куда он применил чары, засветилось серебром. От него потекли во все стороны струйки тумана, и так до тех пор, пока весь скелет не скрылся от взгляда Малка. Затем короткая вспышка, и Малк с проклятиями отшатнулся от могилы, на ходу вытягивая сразу из обеих оболонок сосуды с искрами. Морок, прикрывавший кости, исчез, и открылся истинный облик умершего. Хотя, почему умершего? Вполне себе живого и здравствующего. Вместо смертного человека из ямы на Малка свирепо сверкал глазами самый настоящий демон. Да не какой-то неизвестный, а старый знакомец 3-головый. Это омерзительная смесь человека, ящерицы и богомола. «Вот куда ты раны приполз зализывать», — процедил Малк, продолжая пятиться. Лучше места не нашел? Или именно такой источник тебе больше по вкусу приходится?» Ответа он не ждал, болтая больше для собственного успокоения. Поэтому, когда монстр неожиданно распахнул пасть и выдохнул протяжное «Ты!» даже растерялся. Гадина настолько разумна, что способна говорить? В убежище она ему показалась несколько менее развитой. Или тогда просто было не до того? Знакомое лицо словно пробудило трехголового от спячки. Издав утробный вой, он одним прыжком вылетел из могилы и с каким-то металлическим скрежетом вместо рычания ринулся на Малка. 4 шага, вот сколько их отделяло друг от друга. И 3 из них демон преодолел за какую-то секунду. Он сделал бы и 4-й, но тут Малк раздавил между пальцами сосуда с чарами и практически в упор выпустил в грудь трехголовому сразу 2 заряженных до предела искры. Тварь споткнулась, едва не упала, и получила в то же самое место еще 2 магических снаряда, а затем еще 2 и еще. Несмотря на всю сложность ситуации, каждый истраченный одноразовый артефакт отзывался в сердце Малка с самой настоящей болью. Учитывая, сколько сейчас стоил сосуд с боевым заклинанием 0-го круга, он не заклинание бросал в демона, а полновесные драхмы. И ладно, был бы какой-то результат. Из расходов все свои запасы, единственное, чего Малк добился, это остановил атаку 3-го, да и то временно. Если он собирался выйти из драки победителем, следовало придумать нечто более действенное. Вопреки словам Больда о том, что демон из Хейдмарка не владеет серьезной магией, тварь вдруг замерцала, пошла рябью и разделилась надвое. Перед похолодевшим Малком оказалось сразу 2 противника. Мысль, что лишенная большей части тела гадина достаточно восстановилась, чтобы вернуть себе хотя бы часть потерянных сил, ужасала. Враг, владеющий 3-ю мощь охотника за плотью, это совсем не то же самое, что враг, владеющий 2-3. Мысленно уже прикидывая, куда будет бежать с оставшей ловушкой холма, Малк взялся за револьвер. 6 следующих друг за другом выстрелов, затем еще 4 искры, теперь уже честно наколдованные самим Малком и под конец 2 рассеивания, высосавшие последние остатки свободных эргов. Свою ошибку при выборе атак он понял уже в конце, когда пара выпущенных в конце чар накрыла обоих 3-головых, и те вдруг лопнули, точно мыльные пузыри. Только тогда стало очевидно, что демон, если и восстановил часть своего могущества, то явно не настолько, чтобы создавать реальные тела. И то, и другое тело были иллюзиями, а настоящий 3-головый к этому моменту подобрался к Малку на расстоянии вытянутой руки и попытался вцепиться в горло. Спасли Малка лишь наработанные в схватках с Больда инстинкты. Слишком он привык к подлым атакам, чтобы забывать о защите. Так что когтистая лапа впустую скользнула по защищенной властью кожи. А Малк моментально контратаковал слитным ударом обоих тесаков. Тяжелые лезвия вспахали демону грудь, рассекли нижнюю челюсть и под конец сшибли кончик рога на левой скуле. 3-головый, явно не ожидавший такого поворота, тотчас потерял весь задор, заметался, начал хаотично размахивать лапами и тут же заработал еще 1 рану. Обратным движением Малк отсек твари левую кисть. Увы, но праздновать победу было рано. Полученные раны 3-голового, если ошеломили, то лишь на какой-то миг. Боль и страх моментально сменились исступленной безумной яростью. Демон, наплевав на возможные новые раны, ринулся вперед и всем телом шиб Малка на землю. Сам же навалился сверху и, даже не пытаясь снова добраться до горла, вонзил когти ему в грудь, аккуратно против сердца. «Я сожру твои сердце и почки!» Глядя прямо в глаза Малку, то ли прошипел, то ли передал ментально 3-головый, вновь становясь похожим на кого-то неуловимо знакомого. Однако, если он надеялся вселить в противника страх, у него не получилось. Стиснув зубы, Малк продолжал упорно сопротивляться. Одной рукой он перехватил терзающую грудь лапу, а другой, точнее зажатым в ней клинком, принялся наносить слабые удары по шее демона. В борьбе на какое-то мгновение наступило хрупкое равновесие, когда ни одному из сражающихся не удается завоевать решающее преимущество. Если спросить сейчас Малка, кто победит, он бы не смог дать точный ответ. Все решало время и способность бойцов терпеть боль. В какой-то миг и он, и демон явно настроились на долгое противостояние, но тут башка 3-голового внезапно взорвалась, забрызгав кровью и мозгами лицо Малка. А следом ветер принес эхо выстрела. Эйша, пусть и столь неожиданным образом, все-таки вмешалась в битву. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» — прорычал маг, стирая с лица содержимое черепной коробки демона, едва сдерживая рвотные позывы. С трудом спихнул рухнувшее на него тело твари в сторону и медленно поднялся на колени, в который уже раз за сегодняшний вечер глянул вниз и увидел змею. Явно довольная девушка сидела на крыше экипажа, держа на коленях здоровенную винтовку, и махала ему рукой. «Цел?» «Цел. Она издевается. Хоть Малка никто на холм и не тащил, сам залез. Влекомый любопытством, но сейчас ничего, кроме злости, он не испытывал. Эйша все знала, не могла не знать. И про скелет в источнике, и про то, кто им притворялся. А раз так, то к чему был весь этот Ечерохов балаган?» Малка так и подмывала спуститься вниз и высказать все, что накипело змее в лицо. Но вместо этого он решительно выдохнул, успокаиваясь, достал проклятый нож и склонился над телом демона. Скандалы, выяснение отношений, взаимные обвинения – все это эмоции, для которых всегда можно найти время. Трезво смотрящий на вещи маг должен уметь верно расставлять приоритеты. Например, в данный момент Малк ясно понимал, что на первом месте у него стоит сбор трофеев. И да сожрет его сердце и почки возродившейся трехголовой, если он упустит хоть что-то из полагающейся ему добычи.